Глава 235.2. Ян Чжао мертв, однако тут в этой бочке меда имелась и ложка дегтя. Исходя из поведения старейшины Те, Шангуань понимал, что если Ян Чжао действительно мертв, то старейшина Те обязательно предъявит ему свои претензии. И тогда старейшина Те станет его врагом на всю оставшуюся жизнь. Какой смысл зря думать об этом? Старейшина Те все равно бы выплеснул на меня свой гнев, вне зависимости от моей роли в этом деле. Бояться мне нечего, ведь совесть у меня чиста. И даже со всем влиянием своей семьи он все равно не сможет одной рукой закрыть все небо, да и подавить меня без причины он также не сможет. Кроме того, секта Дивного Древа все же не принадлежит его семье. Старина Ци, пойдем тоже взглянем. Шангуань подозвал к себе Цитиньнаня. Теперь, когда Ян Чжао погиб, гвардия Драконьего Клыка нуждалась в реорганизации кадров, и он должен был убедиться, что Цитиньнань по-прежнему остается на его стороне. Цитиньнань посмотрел на главу с благодарностью, ведь он по-настоящему боялся, что старейшина Те мог в порыве гнева убить его, и он был благодарен, что главный начальник вышел вперед, чтобы заступиться за него. Шангуани, сложив руки перед Ечунлоу, произнес: «Дедушка, позже я обязательно принесу вам свои извинения за все произошедшие». Ечунлоу тихо сказал со смехом: «Шангуань, ты ведь главный начальник гвардии Драконьего Клыка, и эту власть тебе даровал король. Тебе просто нужно быть самим собой и управлять гвардией, как полагается. Зачем заглядывать в будущее или оглядываться на прошлое? Боясь волков сзади и тигров спереди, ты никогда не продвинешься вперед. Слишком сильно переживая, боясь выбрать одну из двух сторон, чтобы никого не обидеть, ты так и не добьешься расположения ни одной из них, лишь обе обидишь». Шангуань замер. «Дедушка Е, очевидно, сказал все это не просто так. Он явно хотел дать Шангуань совет». Шангуань припомнил свою прежнюю позицию. Разве не он постоянно пытался угодить обеим сторонам, при этом сглаживая острые углы и идя на компромисс? Однако на этот раз сгладить углы у него не вышло. И теперь Цзян Чэнь наверняка был о нем невысокого мнения. К тому же он обидел старейшину Те. С горьким привкусом во рту Шангуань тихо вздохнул и с почтением ответил: «Глубоко признателен дедушке за столь мудрый совет. Прежде я действительно слишком много думал». Затем он повернулся к Цзян Чэню, также сложив руки вместе. «Цзян Чэнь, хотя я даже не пытался защитить тебя, я все же возлагаю большие надежды на твой блестящий потенциал. И хотя у меня нет права давать какие-нибудь советы, поскольку у тебя есть дедушка, я лишь надеюсь, что ты будешь беречь себя». Цзян Чэнь не собирался винить Шангуани за бездействие. Как главного начальника гвардии, его ничто не связывало с Цзян Чэнем, и с его точки зрения, для Шангуани было вполне естественным склониться на сторону Ян Чжао в страхе перед старейшиной Те. Слегка улыбнувшись, Цзян Чэнь также сложил руки, ответив: «Главный начальник, слова дедушки действительно достойны глубокого осмысления, и я уверен, что главному начальнику стоит тщательно изучить их. Я пристыжен». Шангуани взглянул на Тянь Шао. «Тянь Шао, ты неплох, действительно неплох. Из-за твоей столь сильной решимости и напористости, мне очень стыдно за себя, как за главного начальника гвардии». Тянь Шао тут же запаниковал, поспешив сказать: «Главный начальник обладает большой властью, от его решений зависит жизнь людей, и потому вам приходится быть предельно осторожным перед принятием любых решений. А я, Тянь Шао, лишь простой генерал, и у меня просто не было иного выбора». И действительно, Шангуань отличался от Тянь Шао. Тянь Шао мог открыто заявить о своей верности и решительно стоять на стороне Цзян Чэня, потому что он был доверенным человеком Ежуна, который находился в той же лодке, что и Цзян Чэнь. Если бы Ян Чжао пришел к власти, то Тянь Шао бы непременно погиб, и ему не нашлось бы даже места для могилы. В итоге он выбрал Цзян Чэня просто потому, что у него не оставалось иного выбора. У Шангуани же все складывалось по-другому. Будучи главным начальником, он должен был учитывать общее положение дел в целом. Тем не менее сейчас он все же слегка сожалел о произошедшем, потому что действительно слишком долго пытался балансировать между двумя силами, в результате чего не сблизился ни с одной из сторон. Когда Шангуани и остальные ушли, Ечунлоу усмехнулся: «Цзян Чэнь, я чувствую, что понимаю тебя все меньше и меньше». У дедушки Е была довольно сильно развита интуиция. По одной лишь улыбке Цзян Чэня он смог предугадать, что должно было что-то произойти, и не ошибся. Тем не менее он и подумать не мог, что произойдет нечто настолько значительное. Ян Чжао умер в полной тишине, не издав ни звука, и его смерть стала полной неожиданностью для дедушки, поскольку не было даже намека на то, что ему угрожает опасность. Никто даже не заметил, где и когда он погиб. И самое главное, что хотя самым очевидным подозреваемым в его смерти был Цзянчиня, однако не было никаких доказательств того, что юноша как-то связан с этим. Все потому, что сам Цзянчинь все это время находился в воздухе над штабом вместе со всеми. И поскольку за ним наблюдало столько глаз, он бы никак не смог незаметно отлучиться, каким бы сильным он ни был. Кроме того, с его текущим уровнем развития, никто и не поверит, что он смог бы убить Ян Чжао, который являлся практиком земной духовной сферы. Тем не менее, если это не Цзянчинь, тогда кто? Было слишком много вопросов, но Ечунлоу не относили к тому типу людей, которые отчаянно пытаются узнать правду, расспрашивая об этом других. И когда он увидел такое спокойное поведение Цзянчиня, дедушка лучше других понимал, что у этого юноши имелось еще немало секретов, о которых никто не знал. Даже сам дедушка не смог ничего с собой поделать и тоже сильно заинтересовался этим молодым человеком. Ведь этот юноша снова и снова атаковал его изнуренное скукой сердце. Дедушке Е на своем веку довелось повидать множество различных людей, и он сам был свидетелем появления множества так называемых гениев, но при этом по отношению ни к одному из них он не чувствовал, что не может понять их. Цзянчинь был единственным. Глава 236.1. Необходимо наладить отношения с Цзянчинем. Картина, развернувшаяся в кабинете Ян Чжао, оказалась настолько ужасной, что на нее невозможно было взглянуть без отвращения. Сердце Ян Сяоцань разрывалось на куски, когда она, скрипя зубами, истерично закричала: «Цзянчинь, Цзянчинь, я уничтожу весь твой клан. Те, дорогой, ты должен что-нибудь сделать с ним ради меня. Из близких у меня были только старший брат и племянник, но теперь оба они мертвы из-за этого поганого Цзянчиня. В конце концов, мой брат был заместителем начальника гвардии твоим, старейшины секты Дивного Древа, Шурином. Или ты так и собираешься просто стоять и смотреть на смерть моих близких?» Лицо старейшины Те стало совсем бледным, когда все его тесты подтвердили, что это действительно был труп Ян Чжао и что он погиб такой страшной смертью. «Сяоцань, не беспокойся, эта тупая скотина Цзянчинь непременно умрет. Однако ты погляди на эти раны, обычный человек не смог бы сделать такого. Похоже, что его погрыз какой-то зверь, причем, возможно, и не один зверь». Лицо Ян Сяоцань лишилось всех красок. «Дорогой Те, насколько же страшен зверь, который смог убить практика земной духовной сферы и от которого брат даже не смог защититься?» Выражение лица старейшины Те стало крайне серьезным, когда он покачал головой, а по его лицу пронеслась тень страха. «Сяоцань, мы возвращаемся в секту. Это чертово королевство какое-то слишком ненормальное». Когда он сказал это, по спине старейшины Те побежал холодный пот, а по всему телу прошел озноб. Его развитие находилось на 6-м уровне духовной сферы, и он был более чем в 2 раза сильнее Ян Чжао с его 4-м уровнем. Однако даже 6-й уровень духовной сферы все еще считался лишь земной духовной сферой. Если Ян Чжао умер столь страшной смертью, оказавшись даже не в состоянии защитить себя, то даже если старейшина Те и был экспертом на пике земной духовной сферы, он все равно не мог быть уверен, что сможет остаться целым и невредимым, встреться он с тем же зверем. Хотя старейшина Те постоянно вел себя надменно, глядя на всех свысока, но он мог делать все это лишь благодаря силе и статусу своего могущественного отца. Но теперь, когда он находился далеко от земель секты, у него не было защиты отца. И если здесь неподалеку действительно бродит столь сильный зверь, то жизнь старейшины Те могла оказаться в серьезной опасности. И каким бы дерзким ни был старейшина Те, он все же сильно ценил свою драгоценную жизнь. «Дорогой Те, неужели мы просто возьмем и уйдем? Получается, смерть моего брата была бессмысленна?» Ян Сяоцань была вне себя от горя, постоянно плача. «Нужно взять с собой тело и показать его моему отцу». Изучив место смерти, старейшина Те так и не смог определить, кто мог это сделать. И сейчас он пытался найти любой предлог, чтобы поскорее вернуться под защиту секты. В этот момент Шангуани привел с собой большое количество людей к этой комнате. Увидев Шангуани, Ян Сяоцань тут же взорвалась от гнева. Она наконец нашла, куда выплеснуть всю свою ярость и злость, долгое время копившиеся в ней, и, бросившись вперед, принялась рвать и метать. «Шангуани, это ты во всем виноват. Ты рад, что мой брат погиб, ведь теперь никто не сможет угрожать твоему положению, я права, и ты теперь думаешь, что сможешь спать спокойно. Ян Сяоцань выглядела вконец обезумевшей. Не зазнавайся раньше времени, смерть моего брата не станет напрасной. Если выяснится, что ты приложил руку к его смерти, то ты отправишься следом за ним. Лицо Шангуани сильно похолодело. Госпожа Ян, я могу понять ваше горе от потери брата, но не нужно использовать его, чтобы свести личные счеты. Если бы я действительно хотел смерти Ян Чжао, то зачем бы мне все так усложнять? Преступлений, которые он совершил, было вполне достаточно, чтобы казнить его на законных основаниях. Я долго обсуждал этот вопрос с королем и даже отбросил все эти доказательства, чтобы дать Ян Чжао шанс исправиться. И потому я могу со всей ответственностью сказать, что его смерть никак не связана с гвардией драконьего клыка. И хватит вести себя, как кот, оплакивающий съеденную мышь. Нечего прикидываться порядочным человеком. Однако Ян Сяоцань осталась глуха к голосу разума. Если ты у нас такой порядочный человек, то почему до сих пор не арестовал Цзян Чиня? Цзян Чинь, человек наследного принца, а также его покровитель, сам дедушка Е, разве я могу просто взять и арестовать его? Кроме того, его величество стремится к равновесию и не собирается склоняться на чью-либо сторону. Старейшина Те был сильно разгневан. Шангуани, хватит уже нести эту чушь. Я обещаю тебе, что сегодняшнее дело еще не закончено. Шангуани уже полностью отказался от мысли уладить конфликт, как только увидел, что эти двое были совершенно неразумными людьми. Потому он лишь слегка улыбнулся, сказав: «Я знаю, что моя совесть чиста, а вы, что хотите, то и думайте». После тех слов Е Чунлоу, Шангуани хорошо их обдумал, и теперь он понимал, что если будет пытаться угождать всем сторонам, то в итоге лишь обе обидит. И поскольку старейшина Те был таким наглым и неразумным человеком, то, естественно, Шангуани склонился на сторону Цзян Чиня. Старейшина Те холодно рассмеялся и, подхватив труп Ян Чжао, бросил ледяной взгляд на Шангуани. «Шангуани, надеюсь, что ты все так же останешься в кресле главного начальника». Шангуани же равнодушно ответил: «На должность главного начальника назначает лишь сам король. Если бы король считал, что я не гожусь для нее, то почему я все еще здесь?» Этими словами он намекал, что раз король лично избрал его, то и сместить его тоже может только король, а значит, старейшина Те не сможет его уволить, иначе это будет превышением всех возможных полномочий. Когда старейшина Те увидел, что Шангуани не собирается сдаваться, то разозлился еще сильнее. Однако у него сейчас не было настроения продолжать этот спор, и потому он ушел, переполненный гневом, мысленно занеся Шангуани в свой черный список. Дождавшись ухода старейшины Те, Шангуани потемнел лицом, отдав приказ: «Созовите всех генералов и вице-генералов, у меня есть важное объявление». Ци Тяньнань немного струсил, когда увидел такое холодное и строгое лицо Шангуани. Он понимал, что сейчас главный начальник был по-настоящему зол и собирался навести порядок в своем доме. Глава 236.2. Необходимо наладить отношения с Цзян Чинем. Синь Уда и Ци Фэнсянь прилюдно нарушили приказ Шангуани, полностью предав его. Это и заставило Шангуани осознать, что он вовсе не был непогрешимым главным начальником гвардии. Было целых два генерала, которые посмели бросить ему вызов. Даже если инициатором этого выступил старейшина секты Дивного Древа, с точки зрения Шангуани, это все равно было невыносимо. Все же в гвардии Драконьего Клыка существовали строгие правила, и независимо от различных причин или личных желаний гвардейцев, их главным долгом оставалось подчинение главнокомандующему, и они бы не смогли надолго задержаться в гвардии, если бы не знали этот главный закон. И действительно, после того, как все собрались, Шангуани полностью отринул свое добродушие, начав действовать предельно четко и решительно, чтобы полностью очистить гвардию от остатков влияния Ян Чжао, то есть от всех людей, которых тот взял под свое крыло и назначил на хорошие должности. Начал он с генералов, потом увольнял командиров и закончил капитанами. В итоге он уволил всех, кто хоть как-то был связан с Ян Чжао. Первый заместитель начальника Чжоу Кай, естественно, яро поддерживал такие действия. Ци Тяньнань же после всего произошедшего также глубоко осознал важность пребывания на стороне Шангуани, и потому тоже поддержал это предложение. Из четырех начальников, считая мертвого Ян Чжао, Двое заместителей начальника уже были полностью на стороне Шангуани, и естественно, что все было решено одним махом, при этом не встретив ни малейшего сопротивления. Главный начальник, Ян Чжао, навлек катастрофу на всю гвардию драконьего клыка и заставил нашу репутацию и честь сильно пострадать. Потому главный начальник должен в дальнейшем увеличить свой контроль над подчиненными, чтобы выковать из гвардии единое целое. Вот такое предложение выдвинул Чжоу Кай. Шангуани согласно кивнул. Старина Чжоу, это все моя вина, раньше я излишне сильно доверял Ян Чжао. Ты и старина Ци должны будете отныне следить за происходящим для меня. И насколько бы ни были талантливы люди, вроде Синюда или Ци Фэнсиня, они не могут служить моей гвардии. Люди, которые могут открыто бросить вызов эмблеме драконьего клыка, как эти двое, больше никогда не должны попасть в гвардию. Они были доверенными людьми Ян Чжао. Для них слова Ян Чжао были подобны божественному предопределению. Чжоу Кай ненавидел Ян Чжао даже сильнее, чем многие другие. Ци Тяньнань также кивнул. Если мы все будем едины сердцем и душой, то никто не сможет одолеть нашу гвардию. Старина Ци, тебе многое пришлось пережить сегодня, вздохнул Шангуани. Волна благодарности накрыла сердце Ци Тяньнаня. В конце концов, главный начальник заступился за него, когда старейшина Те мертвой хваткой схватил его. После такого унижения Ци Тяньнань начал испытывать неприязнь к старейшине Те и Ян Чжао, и потому-то он склонился на сторону главного начальника. «Не беспокойся, я, Шангуани, не такая уж легкая мишень. Все же секта Дивного Древа не принадлежит семье Те». Боевой дух гвардейцев сейчас испытывал сильный упадок, ведь столь властный старейшина Те полностью лишил их лица. Даже Шангуани, как главный начальник, также лишился части своего престижа. «Главный начальник, я считаю, что мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы наладить свои отношения с Цзянчинем», наконец, предложил Чжоу Кай. Если бы он предложил это ранее, то был бы полностью осмеян Ян Чжао. Но теперь Шангуани всерьез задумался об этом предложении. Гвардия Драконьего Клыка уже как-то имела дела с Цзянчинем. Еще когда Лу Цзи бросил Цзянчиня в узилище, то вызвал этим большие проблемы, заставив три великих храма прервать свои отношения с гвардией. Именно с тех самых пор Шангуани впервые узнал о существовании Цзянчиня, однако он тогда не обратил на него особого внимания. Он лишь подумал, что Цзянчинь воспользовался какими-то уловками, чтобы улучшить свои отношения с тремя великими храмами, и только. И когда он услышал, что дедушка Е высоко оценил Цзянчиня на своем дне рождения, то лишь вновь рассмеялся, отметив, что Цзянчинь смог своими уловками впечатлить даже уважаемого наставника. Но все изменилось после осенней охоты, когда Ежун остался единственным кандидатом на пост наследного принца именно благодаря тому, что Цзянчинь и Дань Фэй были рядом с ним. Именно тогда Шангуани по-настоящему начал замечать ценность Цзянчиня. Он хорошо понимал, что с фундаментом Ежуна единственной причиной, почему тот смог выбраться живым из потерянного предела, победив в борьбе за власть, естественно, мог быть только Цзянчинь, хотя он точно не знал, что произошло в самом потерянном пределе, но с тех пор Цзянчинь прочно закрепился в поле зрения Шангуани, и даже сам король стремился понять Цзянчиня получше. И в этом недавнем деле Ян Чжао и Лу Цзи вступили в сговор с внешним врагом, чтобы расправиться с Цзянчинем, но кто бы мог подумать, что в итоге они оба окажутся мертвы. Старейшина те же просто взял и ушел, в то время как с головы Цзянчиня даже волосок не упал. И если объединить все произошедшие вместе, то это все просто не могло быть простым совпадением. Если бы Цзянчинь был обычным юношей, то откуда бы у него взялась смелость казнить Лу Цзи у всех на глазах? Если бы он был просто юным гением, то откуда бы у него взялась смелость встретиться с аурой старейшины Те и при этом не сбежать? Если бы он был так прост, как кажется, то зачем дедушке Е, который всегда держался в стороне от мирских дел, вдруг лично являться и защищать Цзянчиня даже ценой оскорбления семьи Те? Если в нем не было ничего особенного, то как объяснить смерть Ян Чжао? Или это действительно был ужасный зверь, как и сказал старейшина Те? Даже если там был этот зверь, то почему он напал именно на Ян Чжао, при этом не тронув никого другого? Все эти вопросы принудительно заставили Шангуани переосмыслить свой взгляд на Цзянчиня и пересмотреть свое мнение касательно всех произошедших событий и их последствий. В итоге из всего этого напрашивался лишь один вывод. Этот Цзянчинь действительно непрост. Глава 237.1. Отец и сын Те, тайна 16 королевств. Где-то на территории секты Дивного Древа, слегка полноватый старец, нахмурив брови, осматривал лежащий на земле изуродованный труп, уже долгое время не произнося и слова. Этим человеком был отец старейшины Те, один из четырех главных старейшин секты Дивного Древа, Телун. «Отец, ну скажи уже что-нибудь». Увидев такое странное поведение отца, старейшине Те стало тревожно. «Те Цань, этот человек твой шурин?» – спросил Телун. «Да, не будь он братом Сиа Цань, то зачем бы я стал приносить тебе труп для осмотра?» Полным именем старейшины Те было Те Цань, он точно убит не человеком. Должно быть, его убил духовный зверь, при этом весьма кровожадный, вздохнул Те Лун. И заметь, когда на Ян Чжао напали, у него даже не было возможности дать отпор. С каких пор в королевстве небесного древа объявился столь сильный духовный зверь? Откуда мне знать? Те Цань был сильно подавлен. «Отец, как думаешь, этот зверь силен? Если да, то насколько?» Те Лун ответил немного раздраженно. «Я ведь даже его не видел, откуда мне знать, насколько он силен? Если Ян Чжао, который был в земной духовной сфере, не смог ему ничего противопоставить, то этот зверь должен быть намного сильнее Ян Чжао. Те Цань, почему тебя вообще понесло в это мирское королевство? Лучше бы тренировками занялся. Или для тебя так важны все эти мирские дела?» Отчитанный собственным отцом, Те Цань почувствовал себя немного униженным. «Разве не видишь, что случилось с братом Сиа Цань? У меня попросту не было выбора. Кто не знает, что этот Ян Чжао был моим шурином? Если бы я не пришел туда после того, что случилось с ним, то люди бы засмеяли меня. Они бы подумали, что я трус, который даже своего шурина защитить не смог. Ладно еще, если это я потеряю свою репутацию в глазах людей, но я просто не могу позволить запятнать твое доброе имя». Те Лун лишь холодно фыркнул. «Вечно у тебя всякая чушь на уме. Я уже предупреждал тебя, если собираешься драться, то должен всегда действовать быстро и решительно, чтобы не навлечь на своего отца неприятности. Я так и хотел поступить, но меня чуть было не убил кое-кто другой». «Кто?» В конце концов, Те Лун был отцом, который постоянно оставался на стороне своего сына. И услышав такие слова Те Цаня, он не мог не заинтересоваться. «Ты еще спрашиваешь, кто еще это мог быть, кроме этого старого пердуна Ечунлоу?» Спекулируя на своем возрасте, он уже два раза подряд перешел мне дорогу. «Отец, тебе не кажется, что этот старик похож на камень в выгребной яме, столь же вонючий и неподатливый? Он даже посмел пойти на открытый конфликт со мной из-за какого-то обычного мальчишки. И он даже не проявил ко мне никакого уважения, когда я упомянул твое имя. Разве может быть так, что ты, как почтенный старейшина секты Дивного Древа, хуже какого-то старого пердуна? Это слишком возмутительно. И каждый раз вспоминая об этом, я дико злюсь». Ечунлоу, когда прозвучало это имя, брови Те Луна слегка нахмурились. «Отец, этот старик Е совершенно не уважает тебя». Лицо Те Луна слегка опустилось, когда он вновь услышал это имя. «С его возрастом, зачем ему специально ставить тебе палки в колеса? Это все из-за одного парня из Восточного Королевства по имени Цзян Чинь. Я не знаю, чем он подкупил старика Е, но тот был готов защищать его до самого конца и даже не побоялся стать врагом нашего дома. Отец, он всего лишь мирской одинокий старик. Разве он соперник нашей секте?» Те Цань специально подбирал такие слова, чтобы разозлить своего отца и разжечь в нем пламя гнева. Однако Те Лун был уже не молод и опытен, и потому слова сына не могли так легко ввести его в заблуждение. Кроме того, он прекрасно знал своего сына. Дело не в том, что наша секта не соперник ему, а в том, что Ечунлоу никогда прежде не был врагом секты. Можно даже сказать, что у него партнерские отношения с нашей сектой, но при этом он никогда не хотел вступать в нее. В противном случае, должность главного старейшины могла бы и не принадлежать твоему отцу. Говоря о Ечунлоу, Те Лун все же немного опасался его. «Отец, ты просто слишком строг к себе, при этом превознося других». Те Цань просто не хотел признавать этого. Ечунлоу был настолько заносчивым, что Те Цань всей душой хотел, чтобы его отец жестоко проучил этого старика. «Те Цань, ты можешь противостоять кому угодно, но будет лучше не обижать Ечунлоу. Не то чтобы твой отец боялся его, но лучше не заводить себе такого сильного противника. Если он действительно станет нашим врагом и объединится против нас с главой секты, то наша семья, несомненно, будет раздавлена. Где есть люди, там будет конфликт. Где есть конфликт, там будут и сражения. Хотя секта Дивного Древа и была скрытой сектой, Но даже она не обходилась без фракционной борьбы, и в случае чего подобная борьба была попросту неизбежна. Те Лун был главой семьи Те, а глава секты Сетиньшу стоял во главе семьи Се. Они однозначно являлись самими большими силами в пределах секты Дивного Древа. Услышав такие слова своего отца, Те Цань был немного подавлен. «Получается, мы просто должны забыть обо всем, а какой тебе смысл держать обиду на Ечунлоу? С его уровнем силы у тебя нет возможности злиться на него. Даже твой отец не хотел бы драться с ним, разве не чувствуешь, что ты выглядишь смешно? Если бы он действительно хотел раздавить тебя, то разве ты смог бы уйти так легко?» Те Лун начал отчитывать его. «Запомни, не делай глупостей. Ты не можешь позволить себе оскорбить Ечунлоу. Если ты действительно обидишь старика, то он даже не будет задумываться над твоим отцом и просто сделает с тобой все, что захочет». Те Цань был ошарашен такими словами отца. «Что, даже репутации отца недостаточно, чтобы остановить его, болван?» — раздраженно закричал Те Лун. «Когда-то он даже наплевал на репутацию Сетиньшу. Тогда Сетиньшу пригласил его в нашу секту и даже предложил множество ресурсов и льгот, но старик просто отказал ему». Те Цань был сильно удивлен. Да что не так с головой у этого Ечунлоу? Он даже отказался от приглашения главы секты Дивного Древа. Неужели мирское королевство для него лучше, чем секта? Отец, да что с этим Ечунлоу? По какой причине он отказался от нашей секты? Те Лун криво усмехнулся. Ты меня спрашиваешь, а мне почем знать? Тем не менее то, что он не присоединился к секте, очень хорошо для нас. Просто убедись, что не обидишь его в будущем. Тогда смерть Ян Чжао будет напрасна. Те Цань просто не хотел этого признавать. Глава 237.2. Отец и сын Те, тайна 16 королевств. А как связана смерть Ян Чжао с Ечунлоу? Ты совсем не понимаешь этого Ечунлоу. Если бы он действительно захотел уничтожить Ян Чжао, то зачем ему делать это скрытно? Одной оплеухи старика было бы более чем достаточно, чтобы убить твоего Ян Чжао. Даже если это никак не связано с Ечунлоу, я уверен, что это связано с Цзянчинем. То есть я не должен нападать на Цзянчиня просто потому, что Ечунлоу защищает его. Боже, ты можешь хоть разок включить свой мозг? Пока этот Цзянчинь остается в королевстве Небесного Древа, он рано или поздно попадет в нашу секту. Вот тогда-то у нас и появится множество возможностей свести с ним счеты. Кроме того, даже сейчас можно найти предлог расправиться с Цзянчинем. Ечунлоу не его родня, так что и сказать против ничего не сможет. Хе-хе, отец, несомненно, мудрейший человек. Я слышал, что Ечунлоу хотел взять Цзянчиня в ученики, но тот отказался. Разве этот Цзянчинь не такой же странный, как этот старый пердун? Что, говоришь, что этот пацан отверг предложение старика? Ахахаха, вот уж действительно, что посеешь, то и пожнешь. Ечунлоу отверг секту Дивного Древа, а кто-то отверг его. Какая скорая карма? От души рассмеялся Те Лун. Ха, этот Цзянчинь, скорее всего, отверг этого старого пердуна потому, что хочет вступить в нашу секту. И раз он так сильно хочет вступить в секту, у меня появится множество возможностей избавиться от него. Те Лун кивнул. Ты наконец-то понял. Четыре великие секты вскоре будут проводить конкурсный отбор гениев. В этот раз масштаб мероприятия будет поистине грандиозным, как и каждые 60 лет. Каждые 60 лет, да, поскольку они хотят отыскать всех гениев в пределах 16 королевств. Уровень нынешнего отбора будет достаточно высок. Те Цань, если у тебя есть время и силы, чтобы поднимать шум в мирском королевстве, то почему бы не потратить время, чтобы поискать юных гениев? Не думай, что добился всего в жизни, если тебе повезло родиться в секте и стать старейшиной лишь благодаря моему влиянию. Отец, да в чем проблема? С твоей должностью разве есть чего бояться? Разве глава сам не может этим заняться? Те Цань совершенно не воспринимал все это всерьез. Те Лун очень сильно захотел ударить своего сына по лицу, когда увидел столь несерьезное отношение к сложившейся ситуации. Стоит сказать, что Те Лун был немного разочарован в сыне. Однако как бы он ни был разочарован, Те Цань все равно оставался его сыном. Те Цань, думаешь, что раз ты теперь стал старейшиной, то на этом все, жизнь удалась. Тебе достаточно того, что ты можешь вызывать бурю среди обычных людей и бродить по мирским королевствам. Разве у тебя нет никакой цели в жизни, отец? Но я и так стараюсь изо всех сил. Стараешься? Холодно рассмеялся Те Лун. Да-да, знаю я, как ты стараешься между ног своей женщины. Это, Те Цань совсем приуныл. «Отец, я не понимаю, разве мои достижения совсем плохи? Разве я как-нибудь запятнал твое доброе имя? Так почему ты постоянно требуешь от меня? Сделай то, сделай это». «Эх, Те Цань, есть некоторые вещи, о которых я тебе не говорил, чтобы ты не переживал. Ты прав, если думаешь, что наша семья Те обладает невероятной силой и властью внутри секты, но ты и понятия не имеешь, что даже у нашей секты есть свои трудности. Этот мир огромен, и в нем живет множество практиков. Хотя наша секта и стоит на вершине 16 королевств, мы лишь на границе окраины этого мира. Отец, ты просто слишком много думаешь. Даже если мы на границе окраины, за последние несколько сотен лет нам жилось хорошо и спокойно. Или что, мы не сможем здесь жить лишь потому, что это окраина? Когда Те Лун увидел полное равнодушие своего сына, то начал сильно злиться, совершенно раздраженный неспособностью сына оправдать его ожидания. «Ты бессовестный бездельник, на тебя никакой надежды». Те Лун был так зол, что даже побагровел лицом. «Я не рассказывал тебе о многих вещах, потому что они засекречены. И поскольку ты хочешь жить в неведении, я расскажу тебе все потом. Что расскажешь?» Увидев, что тон его отца был предельно серьезным, мысли Те Цаня неохотно зашевелились. Он больше не смел относиться ко всему легкомысленно. «Как думаешь, почему этот отбор так важен? Почему?» Те Цань действительно не знал. «Ты не задумывался, почему четыре великие секты, которые всегда были не в ладах друг с другом, вдруг решили забыть обо всех своих разногласиях и объединить усилия ради выявления гениев всех королевств? Отец, хватит уже этих вопросов. Прошу, скажи прямо». «А причина довольно проста. Все потому, что наш союз 16 королевств сильно отстал от других, давно покрывшись пылью. Наше положение в этом мире с каждым годом лишь ухудшается. Все мы скоро вымрем, а наша территория опустится аж до статуса пустынных земель. Что ты хочешь этим сказать? Отец, что значит твое «все мы скоро вымрем», а наша территория опустится аж до статуса пустынных земель? Что хочу этим сказать? Те Лун мрачно улыбнулся, холодно продолжив. Территория, где мы находимся, называется Земли Всего Сущего и считается территорией людей. Внутри этой территории существует несколько фракций. Здесь есть довольно сильные империи и могущественные династии, а также такие слабые союзы королевств, как наш. При этом наш союз 16 королевств считается самым слабым и маленьким среди всех остальных фракций Земель Всего Сущего. Но слабы мы или сильны, все мы принадлежим к людской фракции внутри Земель Всего Сущего и потому обладаем защитой. Но если наш союз продолжит слабеть и больше не сможет отвечать жестким требованиям Земель Всего Сущего, то нас исключат из фракций, и мы утратим их защиту. И в этом случае от нашего союза 16 королевств отвернется вся остальная людская фракция, и тогда наша территория станет пустынной землей инородцев. Пустынной землей инородцев? Что это значит? А это значит, что все остальное человечество откажется от нас, бросив на произвол судьбы. И как только наша земля станет называться землей инородцев, это будет означать, что все, кто проживает здесь, лишаются защиты людской фракции. И тогда мы станем легкой мишенью для всех остальных рас. Глава 238.1. Златозубый крысиный король впервые извлек для себя пользу. Быть отвергнутыми людьми, лишиться защиты и стать кормом для остальных рас. Хотя это и была всего лишь гипотеза, но Те Цань все равно содрогнулся от страха. Он мог отчетливо слышать по тону отца, что тот по-настоящему переживал об этом. «Отец, но ведь не могут же все 16 королевств пребывать в столь плачевном состоянии?» Те Цаню едва удалось выдавить из себя кривую улыбку. «Все даже хуже, чем ты думаешь. За последние годы еще ни один практик не вырвался за пределы духовной сферы. Те же, кто прорвался в сферу истока, все старые монстры, которые сделали это еще сотни лет назад. И из всех 16 королевств лишь 4 великие секты имеют по одному практику сферы истока. Почитаемые практики сферы истока. Для Те Цаня это были личности, сродни легендам. Он когда-то слышал, что у секты Дивного Древа есть предок сферы истока, но при этом даже не поинтересовался, как тот выглядел, чем занимался и где был. Он считал, что все это слишком далеко от него, и ему даже можно не тратить время на подобное. «Отец, но ведь почитаемые практики сферы истока – это нечто совершенно легендарное. Неужели у других фракций в землях всего сущего больше практиков сферы истока, чем у нас?» Те Лун горько усмехнулся. «Больше, не просто больше. Те Цань, Послушай, благодаря тому, что ты родился в секте Дивного Древа и у тебя есть такой отец, как я, тебя ждет поистине безграничное будущее. Однако в могущественных империях и династиях земель всего сущего твой отец со своим уровнем развития соответствует лишь должности среднего или старшего руководителя самой заурядной секты. Я даже не смогу пробиться в центральную власть. У этих могущественных сил и великих сект имеются десятки практиков сферы истока, а то и больше. Что? Те Цань оказался полностью потрясен услышанным. У всей секты Дивного Древа было меньше 10 практиков небесной духовной сферы, не говоря уже про практиков сферы истока. Ведь у них был лишь один человек в сфере истока, и при этом он считался настоящей легендой или даже мифической личностью. Не стоит лишь из-за этого терять самообладание. Возможно, моя оценка еще довольно скромная. Эта сфера истока, как и духовная сфера, подразделяется на начальную, земную и небесную. Практики сферы истока у четырех наших главных сект только первого и второго уровней, что относит их лишь к начальному этапу. Но во всех великих сектах и могущественных силах начальная сфера истока – это так, пустяк. А вот те, кто находится на вершине их власти, все практики небесной сферы истока. Те Цань был полностью ошеломлен. Казалось, будто бы его мгновенно лишили чувства собственного превосходства. Он застыл, словно деревянный петух, не в силах пошевелиться. Получается, он как лягушка на дне колодца? Да нет, самая настоящая лягушка на дне колодца. Новости о смерти Ян Чжао и проведенной в гвардии тщательной чистки мигом разлетелись по столице. Для начала, что касается конфликта между Ян Чжао и наследным принцем, а также различных обид между Лу Уцзи и Цзянчинем, все люди в столице уже давно знали об этом. И потому знать и придворные чиновники столицы уже приготовились понаблюдать за хорошим шоу, начав с интересом следить за борьбой между наследным принцем и заместителем начальника гвардии. Изначально люди не возлагали больших надежд на наследного принца, ведь у Ян Чжао за спиной стоял старейшина секты, из-за чего даже Шангуань относился к нему с уважением. Ежун же был наследным принцем, получившим этот статус совсем недавно. Его основы еще оставались очень шаткими, а окружение и связи недостаточно существенными. Разве он мог что-либо противопоставить Ян Чжао? Но потом все узнали, что Цзянчинь, правая рука наследного принца, казнил Лу Уцзи. Однако даже так большинство людей столицы все равно продолжало видеть в наследном принце человека, обреченного на неизбежное поражение. А что Цзянчинь? Хотя знать и придворные чиновники признавали, что Цзянчинь имел кое-какие способности, но сама мысль о том, что чужеземный юноша, обладая столь малой силой и властью, будет бороться против самого Ян Чжао и старейшины секты, стоящим за ним, была слишком уж смехотворна. Однако, когда все произошло, людям было слишком трудно поверить своим ушам. Цзянчинь в одиночку ворвался в штаб гвардии, лично убил Синюда и Цифэнсиня, то есть двоих доверенных людей Ян Чжао, и все это прямо на глазах Шангуани и старейшины Те. Он даже ни капли не испугался, когда сам старейшина Те хотел подавить его. Еще более невероятным стал тот факт, что уважаемый наставник, который обычно сторонился мирских дел, вдруг вышел, чтобы защитить Цзянчиня ценой оскорбления старейшины Те. Но самой непонятной новостью стало то, что в это время заместитель начальника Ян Чжао был найден мертвым. Подобные поразительные новости возникали одна за другой, это была самая настоящая череда печальных событий. В итоге все это дело пошло в направлении, которого никто не предвидел. Ян Чжао, обладавший огромной властью в гвардии, вдруг погиб при столь странных обстоятельствах, а все его сообщники, так любившие кичиться своей властью, попирая права других, были либо убиты, либо разжалованы и изгнаны из гвардии. Даже столь невообразимо высокомерный старейшина Те ничего не сделал Цзянчиню и вернулся в секту с лицом, грязным от пыли. Лишь тогда все осознали, насколько они были смешны, когда так сильно недооценивали Цзянчиня. Но, естественно, людей нельзя было винить за то, что они смотрели на Цзянчиня свысока. Ведь, в конце концов, с самого своего прибытия в Королевство Небесного Древа он вел себя предельно сдержанно, не устраивая ничего столь грандиозного, что показало бы всем его силу. Хотя он и блистал в центре внимания после праздничного банкета на дне рождения Ечунлоу, многие тогда подумали, что ему лишь повезло узнать парочку трюков, которые понравились уважаемому наставнику. Несмотря на то, что ходило множество сплетен и слухов касательно произошедшего в потерянном пределе, не было никаких прямых доказательств того, Насколько удивителен был Цзянчинь. Не то чтобы они не подозревали в случившемся Цзянчиня, но, будучи знатью королевства Небесного Древа, они сознательно избегали этой темы. В конце концов, как какой-то юноша-чужестранец мог так легко заполучить истинное признание в королевстве Небесного Древа? Глава 238.2. Златозубый крысиный король впервые извлек для себя пользу. Однако, после всего случившегося все в королевстве Небесного Древа были вынуждены признать, что они стали свидетелями возвышения Цзянчиня и раньше сильно недооценивали его. Если раньше люди еще сомневались в боевой силе Цзянчиня, то те три стрелы, которыми он убил Синю Дао и Ци Фэнсиня, помогли остальным понять, что потенциал боевого Дао Цзянчиня был намного выше, чем у любого из его сверстников. Весь особняк Цзян закатил грандиозный пир, празднуя эти события. Когда они слушали рассказ Тяньшая о произошедшем у штаба, телохранителей Цзянчиня распирало от гордости и уважения к своему господину. Отправившись в одиночку в пещеру дракона, он истребил своих врагов в самом сердце гвардии драконьего клыка. И даже когда нахальный старейшина секты Дивного Древа решил действовать самостоятельно, ему в итоге пришлось уйти ни с чем, при этом подвергшись сильному унижению. Тем не менее, несмотря на всю похвалу, Цзянчинь оставался полностью равнодушным. Будь то Синью Дао или Ци Фэнсянь, они являлись лишь незначительными пешками. Цзянчинь не считал их убийство каким-то достижением. Что же касается Янчжао, то это была целиком и полностью заслуга Златозубого Крысиного Короля. А в это время Златозубый Крысиный Король лежал на спине в тайной комнате, периодически издавая звук громкой отрыжки. «Старина Золотой, ну как, тебе понравилось? Ты только посмотри, насколько ты окреп после поедания двух практиков земной духовной сферы!» Крысиный Король усмехнулся. После ухода из потерянного предела он впервые познал выгоду для себя. Его племени златозубых крыс раньше приходилось искать себе укрытие, чтобы скрываться от хищников, не говоря уже о том, чтобы пытаться охотиться на других духовных зверей. Крысиный король обнаружил, что во внешнем мире жили практики духовной сферы, которых можно было смело съесть. Эти практики духовной сферы были чрезвычайно питательны для духовных зверей, при этом их было довольно много. Убийца Сюэ Сань из скрытой руки Янчжао оказались особенно питательны. Цзянчинь, увидев ухмылку крысиного короля, понял, что тот должен чувствовать себя чертовски хорошо. Однако имей в виду, что хотя у тебя и есть много возможностей поживиться практиками духовной сферы, их все же не так уж и много. К тому же относительно эволюции родословной, польза от таких практиков минимальна. Эти слова вновь вернули их к сути проблемы. Юный Чень, твои слова не совсем верны. Точнее будет сказать, что хотя поглощение практиков духовной сферы и дает большое преимущество для увеличения уровня развития, при этом оно никак не влияет на эволюцию родословной. Хотя крысиный король был вполне доволен недавней трапезой, но он ни на секунду не забывал об истинной причине, по которой решился уйти во внешний мир с Цзянчинем. Эволюция родословной, улучшение родословной своего племени и прослеживание до самих истоков их вида, до древних златозубых королевских крыс. Это и была его главная цель, ради которой он вместе со всем племенем покинул свою родину. «Старина Золотой, есть множество способов развить родословную. Расскажи мне о них. Первый способ, естественно, заключается в том, чтобы пробудить твои наследственные воспоминания с помощью тайных искусств, которые содержат в себе полную эволюционную цепочку твоей родословной. Этот метод самый действенный, но для пробуждения воспоминаний требуются определенные условия. Я знаю несколько способов спровоцировать пробуждение воспоминаний, но сейчас я не могу тренировать эти методы из-за малого уровня собственного развития. Не войдя в сферу истока, нет никакого способа практиковать тайные искусства души». Крысиный король согласно кивнул. Хотя он и не знал о тайных искусствах, но слова Цзянчиня были разумны. Пробуждение наследственных воспоминаний действительно было самым идеальным способом развить родословную. Второй способ – использовать духовное лекарство, противящееся воле небес, чтобы заставить тело принудительно эволюционировать. Но тут есть проблема. Чтобы воспользоваться этим способом, помимо удачных встреч, нужны также небесные сокровища, которые можно найти лишь раз в сотню лет. Что же до третьего способа? Он очень похож на второй. В этом мире есть небольшие чудесные места, наполненные духовной ци. Если ты войдешь в одно из них, то сможешь использовать содержащуюся в них духовную ци, чтобы перестроить свое тело и завершить эволюцию родословной. Вот только такие места встречаются крайне редко. Есть еще несколько способов, но они во много раз сложнее. Тем не менее нужно, чтобы эволюция родословной прошла успешно на одном из твоих детей. Если все пройдет удачно, то у всех его потомков будет измененная родословная. Хотя их родословная будет не так чиста, как оригинальная, но общее качество родословной сильно возрастет. Крысиный король широко распахнул глаза, глядя на Цзянчиня с нескрываемым восхищением. «Юный Чень, ты действительно так много знаешь? Похоже, что ты не врал мне». Крысиный король вдруг обнаружил, что стал немного боготворить Цзянчиня. «Не говори ерунды, разве я хоть раз обманул тебя?» Немного подавленно спросил Цзянчинь. «Хе-хе, до тех пор, пока юный Чень не врет мне, я, старина золотой, буду твоим помощником. Я уничтожу любого, стоит тебе только сказать». Цзянчинь рассмеялся. «Не думай, что я не раскусил твоих планов. Помогая мне, ты всегда будешь хорошо питаться». Крысиный король ухмыльнулся. «Естественно, что мне полагается награда за помощь. Ах да, юный Чень, я чувствую, что твое развитие боевого дара также противится воле небес, и это лишь вопрос времени, когда ты попадешь в сферу истока. Так что ты должен будешь тренировать те тайные искусства души и помочь пробудить нам наше наследие. Раз мы уже пообещали друг другу, я ни за что не забуду своих обязательств». «Отлично». Крысиный король остался очень доволен и решил напомнить Цзянчиню. «Юный Чень, после того, как ты поглотил сущность чарующего лотоса льда и пламени, ты должен поскорее развить его. Я чувствую, что как только ты сделаешь его сущность своей, лотос, несомненно, станет одним из твоих главных козырей». Глава 239.1. Прорыв. Второй уровень духовной сферы. Крысиный король только что озвучил именно то, о чем Цзянчень постоянно думал в последнее время. С того самого момента, как он покинул потерянный предел, все тренировки Цзянченя были сосредоточены на этом вопросе. Ведь даже по сравнению с другими великими существами лотос льда и пламени считался по-настоящему выдающимся. Цзянчень и подумать не мог, что повстречает в этом потерянном пределе нечто столь необыкновенное, противостоящее самой воле небес, как этот лотос. И он не просто повстречал, ему еще и удалось поглотить его. А надо знать, что истинным ядром лотоса было пламенное сердце льда. После того, как Цзянчень поглотил сущность этого сердца, это означало, что он заполучил в свое распоряжение саму сущность семян лотоса. Тем самым он посеял их в своем духовном океане и там сможет вырастить лотос, который будет принадлежать лишь ему. Стоит отметить, что когда лотос полностью пробудится, он сможет полностью слиться с его духовным океаном. Как только лотос сольется с его телом, ему больше не нужно будет оставаться на одном месте. Возможно, это была судьба или большая удача, что Цзянчень повстречал этот лотос, когда тот был еще совсем молод. И поскольку тот не успел полностью пробудиться, то еще находился в полубессознательном состоянии. Если бы он уже пробудился, то его интеллект был бы поистине поразительным, а его контроль достиг бы ужасающего уровня. Как минимум, он был бы духовной сущностью святого ранга. Святой ранг был равнозначен сфере истока у человеческого практика, будь то духовные звери, духовные растения или другие расы. Если лотос сможет развиться до истинного святого ранга, то станет даже сильнее, чем человеческий практик сферы истока. Лотос льда и пламени – это духовная сущность с чрезвычайной способностью к эволюции, даже по сравнению со всеми остальными существами в мире. Хотя и существовали лотосы, которые были земного, небесного и святого рангов, но их было намного меньше, чем лотосов истинного святого ранга. Цзянчень был вынужден признать, что его удача оказалась поистине невообразимой. Все было так, как и сказал крысиный король: как только он переплавит лотос и сделает его частью себя, тот станет одним из его самых главных козырей. Это можно было считать одной из самых удачных встреч Цзянченя. Если бы на его месте оказался любой другой практик, который бы попытался поглотить сердце, то оно, несомненно, напало бы на этого практика, и того бы просто разорвало на месте. Что же до Цзянченя, его духовный океан был создан и усилен пилюлей раскрытия пяти драконов. Благодаря этому, его духовный океан был идеально сбалансирован, и все пять элементов находились в полной гармонии. Никто из его сверстников в пределах 16 королевств не обладал подобными условиями. Их духовные океаны находились на более низких уровнях, чем у Цзянчэня. Именно из-за силы и высокой устойчивости своего духовного океана Цзянчэнь получил способность поглотить и слиться с сердцем, которое воплощало в себе две стихии – льда и пламени. Естественно, это был непростой процесс. Если бы Цзянчэнь не освоил таинство божественного кулака бесконечности, то он, вероятно, не смог бы так легко поглотить сердце в свой духовный океан. Казалось, будто все удачные встречи, которые Цзянчэнь пережил до этого, были предназначены именно для того, чтобы он смог поглотить и усвоить это сердце. Если бы на любом из этапов что-то пошло не так, Цзянчэнь бы лишился лотоса. Однако поглотить сердце – это одно, а использовать совершенно другое. Качество сердца было слишком уж высоким, и потому Цзянчэню потребуется большое количество духовной энергии в своем духовном океане, чтобы задействовать необходимые техники. Было практически невозможно полностью раскрыть всю мощь сердца без достаточного количества духовной энергии. Похоже, мне нужно и дальше укреплять свое развитие и продолжать расширять духовный океан, повышая свой уровень. Со своим первым уровнем духовной сферы Цзянчэнь никак не сможет раскрыть всю силу сердца. Максимум, на что он был способен прямо сейчас, это управлять двумя лотосами, причем эти лотосы будут сильно уступать лотосам, которые были в потерянном пределе. Хотя лотос в потерянном пределе не успел полностью пробудиться, но даже так он уже обладал способностью управлять сотней лос. Его мощь была столь огромна, что даже такой сильный духовный зверь, как крысиный король, очень боялся его. Именно поэтому крысиный король постоянно подталкивал Цзянчэня начать использовать сердце, ведь его также восхищала сила подобного уровня. Поскольку крысиный король объединился с Цзянчэнем, то он, естественно, хотел, чтобы Цзянчэнь как можно скорее стал сильнее. Чем сильнее Цзянчэнь, тем быстрее он сам станет сильнее и тем больше вероятность, что Цзянчэнь сможет помочь его родословно эволюционировать. Кроме того, у лотоса был один важный природный дар, благодаря которому он мог поглощать духовную силу врагов и использовать ее во благо себе. Чем больше будет врагов, тем больше духовной энергии Цзянчэнь сможет поглотить, и тем быстрее вырастет его уровень. Цзянчэнь, сидя в тайной комнате, циркулировал свою духовную силу по духовному океану, держа в одной руке луну, а в другой солнце и посылая два луча духовной энергии прямо в землю. Вдруг земля в тайной комнате содрогнулась, когда из-под нее вырвались две лозы лотоса. Эти две лозы были пределом текущих способностей Цзянчэня. Управляя этими двумя лозами, было очевидно, что они сильно отличались от оригинального лотоса, как в плане толщины лоз, так и в количестве духовной энергии. Лозы продолжали расти, переплетаясь в воздухе. Один из лотосов, пышно расцветя, стал похож на чистое пламя, а другой был подобен лотосу из заснеженных гор. Оба выглядели просто великолепно, прекрасно дополняя красоту друг друга. Крысиный король обошел лозы несколько раз, изумленно отметив: «Недурно, весьма недурно. Юный Чэнь поистине гений боевого дао. Подумать только, что ты смог так быстро постичь таинство чарующего лотоса льда и пламени и даже в состоянии управлять им. Если бы ты не был ограничен своим текущим уровнем, то я бы сказал, что этот лотос в твоих руках мог бы бросить вызов практику небесной духовной сферы». Глава 239.2. Прорыв. Второй уровень духовной сферы. А ведь небесная духовная сфера начиналась с практиков седьмого уровня духовной сферы. Являясь зверем духовного ранга, крысиный король был примерно равен по силе практику небесной духовной сферы. И он уже практически достиг пика духовного ранга. Быть на пике духовного ранга значило то же самое, что и быть на пике человеческой духовной сферы, то есть равняться по силе духовному королю, вроде Ечунлау. Те люди, что смогли получить такое звание, можно сказать, были близки к полушагу от сферы истока. Естественно, с текущей силой крысиного короля было вовсе не обязательно, что он находится на одном уровне с Ечунлау. Даже если он не сможет победить Ечунлау в прямом бою, то с его поразительной способностью бурить землю не факт, что даже несколько Ечунлау смогут справиться с ним. Однако Цзянчэнь не воспринимал льстивые слова крысиного короля всерьез. С его нынешним уровнем развития в сражении наравне с практиком небесной духовной сферы поверит лишь полный идиот. Если он сможет управлять более, чем 10 лозами одновременно, то у него, возможно, еще будет шанс. И естественно, чтобы управлять столькими лозами, его духовный океан должен быть больше, чем на первом уровне духовной сферы. Его духовный океан, как минимум, должен достичь третьего уровня духовной сферы или даже войти в земную духовную сферу. Я добыл в потерянном пределе немало духовных ингредиентов, так что пришла пора отобрать некоторые из них и использовать их сущность для себя. Цзян Чэнь был так сильно помешан на собирательстве в потерянном пределе лишь потому, что хотел переплавить эти растения в пилюли и как можно скорее увеличить свою силу. С тех самых пор, как Цзян Чэнь оказался в этом мире, все, с чем он сталкивался до этого, лишь укрепило его мысль, что важно как можно скорее увеличить свою силу. Если бы он не был ограничен в своих способностях из-за недостаточного уровня развития, то ему бы не пришлось отступать во многих ситуациях и искать другие рычаги давления на людей. Переход от первого уровня духовной сферы ко второму был накопительным процессом, переходом количества в качество. Цзян Чэнь всерьез подошел к вопросу классификации своей добычи из потерянного предела, и в течение следующих 7 дней он извлекал их сущности, поглощал ее своим духовным океаном. Поглощение, переплавка, закалка духовного океана, а затем объединение результата переплавки со своим духовным океаном. И спустя 7 дней повторения этого цикла Цзян Чэнь, наконец, сумел прорваться. Прорвавшись через врата второго уровня, он сделал еще один шаг вперед на своем пути боевого дао. После прорыва Цзян Чэнь сразу восстановил большое количество духовных сил. После закалки духовного океана большая часть примеси испарилась из его тела или вышла через поры. После улучшения духовного океана физическое тело Цзян Чэня теперь стало намного ближе к совершенству. Приходилось признать, что духовный океан изменил его во всех отношениях. Разница между нынешним Цзян Чэнем и тем, которого день и ночь наказывали по приказу Дун Фан Лу, была поистине огромна, как между небом и землей. Теперь он казался совершенно другим человеком. Черты его лица стали более резкими, придав ему красоты. К тому же теперь его переполняли решимость и отвага. Его манеры поведения также значительно улучшились. Теперь он не выглядел, как выходец из небольшого восточного королевства. И при этом не было никого во всем молодом поколении королевства Небесного Древа, кто мог бы сравниться с ним. Но, естественно, все эти внешние изменения совсем не заботили Цзян Чэня. Больше всего его сейчас волновало повышение собственной силы. После прорыва на второй уровень он попытался вновь задействовать лотос, и, к своей радости, обнаружил, что теперь может управлять 4 лозами. Подумать только, что столь небольшой рост в развитии привел к двойному увеличению подконтрольных мне лотосов. Теперь ими так легко управлять. Похоже, от уровня развития действительно зависит все остальное, подумал сильно взбудораженный Цзян Чэнь. После прорыва на второй уровень тренировка всего остального также улучшилась. Глаз бога и ухо ветра прорвались на 10 уровень. Каменное сердце поднялось с 5 на 6 уровень, и имелись признаки, что оно еще продолжит развиваться. Хотя было довольно трудно развивать голову провидца, но даже она прорвалась на 4 уровень. Цзян Чэнь не мог тренировать в тайной комнате рассекающий поток безбрежного океана, божественный кулак бесконечности и звездные летающие кинжалы, но после медитации он обрел новое понимание этих техник. И как только он в следующий раз использует их в бою, то сможет развить их еще дальше. После 7 дней, проведенных за закрытыми дверьми, Цзян Чэнь смог достичь всего, чего только мог, и, выходя наружу, он пребывал в очень хорошем настроении. Обстановка во внешнем мире же оказалась спокойнее, чем он предполагал. Последствия падения Ян Чжая полностью исчезли по прошествии 7 дней. Гвардия Драконьего Клыка после столь сильной встряски постепенно возвращалась к своей обычной жизни. В этот раз больше всего выгоды получил именно наследный принц Ежун. После смерти Ян Чжая вся знать и придворные чиновники, которые хотели увидеть, как Ежун выставит себя на посмешище на потеху публике, наконец, по-настоящему признали его как наследного принца. Некоторые из них даже наплевали на свой престиж, начав открыто поддерживать Ежуна. Таким образом, можно сказать, что позиция Ежуна, как наследника престола, наконец, стала по-настоящему прочной. Но самой большой выгодой для него стало не просто укрепление своих позиций, а то, что люди узнали о наличии у Цзян Чэня, доверенного человека наследного принца, покровителя в лице Ечунлоу. Другими словами, наставник двора Е также был покровителем и самого наследного принца. Из-за этого на других людей оказывалось скрытое давление, и все силы, которые ранее смотрели на Ежуна свысока, теперь были вынуждены пойти на компромисс, скорректировать свое поведение и отбросить все мысли о свержении наследного принца. Глава 241. преображение старика Фэ. Помимо Цзянчиня, был и другой человек, который закончил уединенную тренировку. Естественно, им была Дун Фангауи. Эта девушка, некогда отказавшаяся от звания принцессы Восточного Королевства, спустя 3 месяца упорных стараний, наконец, смогла полностью поглотить и усвоить пилюлю раскрытия 5 драконов, и вырвавшись из оков сферы истинной Ци, стала настоящим практиком духовной сферы. После прорыва ее характер также претерпел радикальные изменения. Ее неутомимый соревновательный дух, который уже 22 года не сходил с ее очаровательного лица, теперь был видоизменен, добавив внешности Гауюи оттенок хладнокровия. «Гауюи приветствует юного господина», — раздался звонкий голос бывшей принцессы, подобный яшме и камню. «Ахо-хо-хо, поздравляю, Гауюи, ты наконец-то прорвалась в духовную сферу и стала новой легендой своего клана Дунфан. Думаю, это стоит отметить. Скорее всего, за всю историю клана Дунфан прежде еще никто не прорывался в духовную сферу в возрасте 22 лет. Хотя Цзян Чэнь так до сих пор и не увидел почтенного предка клана Дунфан и потому даже не знал, на каком уровне духовной сферы тот находился. Однако Цзян Чэня это совершенно не интересовало. Он не испытывал теплых чувств к мужчинам из клана Дунфан. Дунфан Лу был слишком нерешительным, бессердечным и при этом лишенным всякой преданности человеком. А этот старый предок просто занимался уединенной тренировкой, и когда с его кланом случилась беда, даже не удосужился появиться. Таким образом, у Цзян Чэня не было никакой симпатии к мужчинам клана Дунфан. Однако все обстояло иначе, когда дело касалось женской половины этого клана. Гауюй была упрямой, стремящейся к первенству во всем, а также очень эмоциональной. Маленькая Чжижижи всегда оставалась доброй и невинной. И теперь, когда Гауюй прорвалась в духовную сферу, Цзян Чэнь был от всего сердца рад за нее. Услышав комплименты Цзян Чэня, Гауюй мысленно обрадовалась. Она старалась изо всех сил, упорно работала над собой и даже отказалась от звания принцессы, чтобы последовать за Цзян Чэнем. И все ради того, чтобы, с одной стороны, развивать свое боевое дао, с другой же, продемонстрировать свои способности Цзян Чэню и завоевать его одобрение. И хотя она прекрасно понимала, что Цзян Чэнь никогда не проникнется к ней мирской любовью, Гауюй все равно решила без жалоб и сожалений следовать за этим человеком, на которого серьезно положила глаз. Все ее старания в этой жизни будут оправданы, если она получит хоть одно слово одобрения или похвалы от Цзян Чэня. «Юный господин, Гауюй не волнуют такие вещи, как становление какой-то там легендой клана Дунфан. Я, Гауюй, теперь последователь юного господина. Все мирские узы остались в прошлом, они для меня больше ничего не значат». Настрой Гауюй был очень решительным. После прорыва в духовную сферу ее душевное спокойствие также порядочно упрочилось, выйдя на новый уровень. Она наконец полностью осознала, что стремление к безграничному развитию боевого дао – самая главная цель в ее жизни. Чего она добилась за эти 20 лет, которые посвятила клану Дунфан. Что уж говорить, если даже предок и по совместительству глава клана Дунфан никак не проявил себя, когда весь их клан наиболее остро нуждался в нем. Она все же была женщиной, какой ей смысл прилагать все свои силы ради так называемого величия клана или так называемой милости царствующей семьи. Она уже сделала все возможное и невозможное, и теперь пришло время распрощаться с мирскими узами и обыденной жизнью. Если уж и говорить о мирском, то все же у нее был кое-кто, о ком она волновалась, и естественно, этим человеком являлась Дунфан Чжижа, маленькая племянница, о которой она заботилась с малых лет. Впрочем, Цзян Чэнь прекрасно понимал, что беспокоит Гауюй. Оглядевшись вокруг, он остался очень доволен, когда увидел, что Сюитун полностью восстановился, а все остальные телохранители пребывали в прекрасном настроении. Он уже собирался ответить, когда один из подчиненных доложил, что Цзябайши просит о встрече. Только увидев выражение лица Цзябайши, Цзян Чэнь сразу же понял, что его ученик до сих пор не уладил проблему со своей будущей тещей. «Ох, Байши, я смотрю, ты все еще не нашел общий язык со своей будущей тещей?» Цзябайши криво улыбнулся. Матушка по-прежнему упрямится, она уже твердо решила устроить брак своей дочери с каким-то гением из Северного дворца Лазурного неба. Все потому, что она максимально серьезно относится к так называемым равным бракам. Цзян Чэнь остолбенел. Равный брак? В каком смысле? Эх, матушка презирает меня за то, что я родом из такого захолустья, как Восточное Королевство, и из-за моего происхождения считает меня неподходящей парой для Циньянь. Циньянь, именно так звали старейшину Нин. Получается, ты даже не рассказал ей о наших взаимоотношениях. Я сказал Циньянь, что мы с тобой друзья, но матушка не признает никакой серьезной связи между друзьями. Цабайши все еще продолжал осторожничать. Он не решился раскрыть свои отношения учителя и ученика без согласия Цзянчэня, хотя Цзянчэнь и сказал ему, что тот должен действовать более решительно и полностью раскрыть себя, но Цабайши все равно не мог справиться с главой Южного дворца без личного вмешательства Цзянчэня. Получается, что это не просто возражение тещи, но у тебя также есть соперник, улыбнулся Цзянчэнь. Цабайши тут же выпятил грудь колесом, заявив, я не боюсь никаких соперников. Циньянь совсем не нужен так называемый гений из Северного дворца, она любит меня. Цзянчэнь даже не сомневался в этом, ведь Цабайши бы довольно умен и обладал хорошо подвешенным языком. У него просто не могло быть проблем с такой женщиной, как старейшина Нин, которая так сильно любила красоту, не говоря уже о том, что у него была вечно зеленая пилюля, которая восставала против законов самой природы. Юный господин Чэнь, главная проблема в том, что матушка уже публично объявила о смотринах женихов, которые пройдут уже завтра. И как только смотрины завершатся, то решение о женихе будет неоспоримым. И я боюсь, что матушка будет постоянно склоняться на сторону этого так называемого гения, притом полностью игнорируя меня. Завтра, сильно удивился Цзянчэнь, так скоро, вот именно, юный господин Чэнь. Потому у Байши просто не было иного выбора, кроме как отринуть стыдливость и попросить юного Чэня поддержать меня. Цзянчэнь усмехнулся. Цабайши был одним из первых вставших на его сторону людей. К тому же Цзянчэнь сам послал Байши в Южный дворец. И теперь, когда у Байши и старейшины Южного дворца появилась взаимная любовь, у Цзянчэня попросту не было причин не протянуть им руку помощи.